Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами сейчас прочитать часть третьей главы послания Иакова. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Ну и до этого места. Братья и сестры, о чем речь в этой главе? О нашей речи, о наших словах. Ну и Иаков образно выражается о языке. Собственно, это не о языке, а о речи нашей, да? Ну, вообще, книга Иакова, она, послание Иакова, оно очень наполнено образными такими выражениями. Если мы зададимся целью, так вот, подчеркнуть образное выражение, ну, кто хорошо учил лексику, ну, раздел грамматики, тот понимает, что такое, то можно будет, ну, половину слов подчеркнуть. Это образное выражение, это красивое изречение, меткие выражения такие. И вот здесь учение христианское о нашей речи. Вообще, о правильной речи много. Апостолы, Иисус Христос сказал. И я так вот задался целью, думаю, может быть, так систематически изложить. О, это неподсильная задача. Всех мест даже не прочитаешь здесь. И думаю, что, может быть, надо бы сделать вообще тематическое собрание на эту тему о речи христианской. И три проповеди, и то все равно всего не скажешь, наверное. Ну, хотя бы основное. Поэтому и сейчас я не задаюсь целью все сказать, но так кое-что вот так поговорить. Братья и сестры, вот первое мы прочитали. Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Все. Значит, все это значит и я, и все здесь присутствующие. Ни одного здесь нет, который бы не грешил этим грехом. Словом, все мы согрешаем. Так что мы здесь все находимся вот в этом смысле грешники, и я стою перед вами грешник. Особенно с этой кафедры, братья и сестры, размышлял, сколько я нагрешил. Может быть, что-то преувеличил, что-то не так сказал, или двояко сказал, не подумал просто, не специально. Мне подходят, говорят, ты вот это сказал. Да я такого не говорил. А потом цитируют, да, я говорил, да я же такой мысли не вкладывал, я не имел в виду. А надо же было подумать, что люди могут понять. Это тоже грех. И грешим, грешим, грешим словами, братья и сестры, все мы, ну, слово «много», «много согрешаем». И из нас вот здесь присутствующих никто не исключение. Поэтому это актуальная тема для всех нас. Потому что все мы много согрешаем. И вот Об этом хотелось бы поговорить. Ну, давайте перечислим, какие грехи словом. Вот у них, у каждого греха есть свое название. Хотя бы несколько грехов словом. Есть грехи, вот, братья и сестры, есть грехи руками, да? Допустим, воровство, да? Или даже убийство. В мыслях мы грешим, допустим, похотливые мысли. Одеждой мы можем грешить. Ну и так далее и тому подобное. Но больше всего мы грешим словом. И больше всего, наверное, и название грехов. Ну вот, давайте я буду хотя бы 5 пальцев. Осуждение. Сквернословие. Обман. Лесть. Ну и так далее. Я думаю, и моих рук, пальцев на руках не хватит. Достаточно, да? Понятно, да, что грехи, словом, они очень такие многообразные и не перечесть. Ну вот, тогда такой вопрос. Если бы здесь были неверующие, я бы мог задать такой вопрос. Скажите, какой самый большой грех? И уверен, что вы сказали бы убийство. А вот верующим хочу задать, какой самый большой грех словом? Словом. Хула на Духа Святого. Вот сказал, это ругательство. И все. Как можно дойти до такого? Это какие-то, это сумасшедшая молитва. Ну, это поругать Бога. Это, думаю, что это относится... Ну, на Бога сказать ругательство. Даже на Духа Святого. Если на Иисуса Христа, там, может проститься. А это все. Это подписал себе смертный приговор. Все, не будет прощения никогда. Ну, пожалуйста, не относите к себе. Здесь нет тех, которые похулили Духа Святого. Это особый грех, потому что дьявол на этом часто играет. И я не хочу быть виноватым, чтобы через мою речь дьявол кого-то потом угнетал. Ну, вот самый большой грех словом, я согласен, это хула на Духа Святого. Братья и сестры, ну, такое вот сравнение. Ну, наверное, самая страшная болезнь – это рак, да? А больше всего горя, убытка, ущерба, страданий от чего, как вы думаете? А вот такая слабенькая болезнь – это грипп. Но больше всего страдают люди не от рака, а от гриппа. Убытка больше всего от гриппа. В каком смысле? Потому что раком болеет, ну, может быть, один на 5, на 10 тысяч один человек. А гриппом болеют, это массовая болезнь. Чуть ли не каждый второй, а то, может быть, и больше. За эту зиму мало, наверное, кто из нас не переболел гриппом. И мы даже не обращаем внимания, что и осложнение, и на печени, и на почки, и человек чахнет, и... А сколько выплачено больничных? Не из-за рака, а из-за гриппа. Так что ущерб материальный для общества намного, намного больше от этой безобидной болезни, чем от этой страшной болезни, от рака. Так вот, и ущерба в церкви намного больше не от хулы на Духа Святого, от этого самого большого, самого страшного греха, а от клеветы. Это то, что не против Бога, а против ближнего. Осуждение, какое-то едкое слово. Так, ну, заметил, так, подметил легонечко. И человек потом 2 ночи не спит, или на собрание перестал ходить. А я всего одно словцо так легонечко бросил. Замечание небольшое. Да ты же не обратил внимания. Да неужели из-за этого можно обидеться? А он обиделся. А кто виноват? Это грехи словом, братья и сестры. Сколько ущерба от этого. И вот апостол Иаков говорит, мы сейчас прочитали, оскверняет. Я не буду, тут можно было бы целый разбор сделать. Ну, понятно, чтобы слушалось и для краткости. Вот обращу внимание, что язык оскверняет все тело. Ну, что это значит? Оскверняет все тело. Ну, подберите близкие слова по значению или синоним слову «скверно», «оскверняет». Грязь. Ну, скверно – это грязь, да? Нечистота какая-то. Даже слово такое еще сильнее – мерзость. То есть противное такое, с запахом нехорошим. Даже зараза. То есть мы боимся этой нечистоты, потому что можно и она не просто там вымыть, а она бывает, что заражает. В Библии очень много, особенно в Ветхом Завете, о нечистоте очень много уделяется внимания. Так вот, языком человек оскверняет свое тело. Ну, братья и сестры, я не могу все услышать отсюда. Вы же не через микрофон говорите, да? Вот кто-то что-то подсказывает, я... Если, ну, можно громче сказать. Гнилое слово. Гнилое слово. Вот гниль, да? Слово. То есть тут и запах, тут и... Ну, страшно, что и отравиться можно. Ну, пожалуйста. Ну, это уже лесть, да, здесь. Коварство. Это уже хитрость. Ну, все это, конечно... Братья и сестры, я сейчас вместе с вами разбираю, оскверняет тело. То есть мы оскверняемся, делаемся перед Богом, да и перед людьми, такими противными, нечистыми. И всего-навсего от нехорошего слова, от замечания какого-то ближнему. Даже какое-то пустяковое, на что мы можем не обратить внимания, а мы делаемся... По этой причине нечистыми, оскверняет все тело. Я так понимаю значение вот этого слова. Язык оскверняет все тело. Ну и еще. И воспаляет круг жизни. А воспаляет. Оскверняет, ясно, да? Мы перед Богом делаемся противными, нечистыми. А воспаляет. От слова «зажигает», да. Ну, тут, может быть, в переносном значении «воспаление» – это вот нарыв на теле. Ну, скорее всего, здесь в буквальном смысле. «Воспаляет» – значит, вот загорелось сено, и загорится от этого очага небольшого, и сарай, и вся скирда сгорит, и дом может сгореть, если вовремя не потушить, может вся деревня выгорит. Раньше так и случалось от пожара. Не могли люди оказать вовремя помощь, затушить. Ну, не было пожарных машин. И бывало, села выгорали. Вот воспаляет круг жизни. То есть человек вот плохим словом не только сам, а вот вокруг себя все зажигает. Боль, ущерб, вражда. А всего-навсего от одного языка, одного человека. Круг жизни. То есть это круг жизни. Первое, домашние наши страдают от языка. Дальше в школе, на работе, в собрании. Ну и где мы появляемся, все это загорается вокруг. От того, что мы не научились, ну правильно, как написано, Иаков пишет, обуздывать язык свой. Как вот, ну, сейчас это непонятное слово, ну, а в общем значение ясно, как сравнит, кони обуздывают, то есть вкладывают такие металлические, там, и коню больно, и конюх, то есть, который руководит конем, он свободно может направлять его или вправо, или влево, куда хочет, потому что если коню захочется пойти вправо, а конюху влево, то конюх преодолеет, потому что он обуздал его. А пока не обузданный конь, все, он неуправляемый. Так вот, Иаков призывает, чтобы наш язык был обузданным. То есть мы должны контролировать своими словами, речью своей управлять. Как правило, у многих причина вот осквернения и воспаления круга жизни – в том, что мы не научились обуздывать свой язык. И вот Есть такое даже стихотворение, я одно четверостишее расскажу. «Языком мы раним без меча, наш язык острее и больнее. Словом рубим ближнего с плеча, при ударе силы не жалея». Вот есть такое стихотворение, все про язык. И действительно, вот можем и рубить, можем и пилить. Я помню два таких сувенирчика. По-моему, на свадьбу кто-то подарил, мужу подарил такой пенечек березовый, лаком покрытый, и топорик стоит, такой никелированный, и написано на топоре, выгравировано, «Не руби с плеча». И подарили. А жене подарили такая тренога, пенек и пила. Ну и тоже на пиле было выгравировано. Ну, так что каждый грешит по-своему. Вот еще, братья и сестры, апостол Иаков делает такое замечание. Воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем откуда? От гиены. А это что такое? Может быть, преувеличил? Гиена – это... Девочки, скажите, что такое гиена? Есть такое место. Где оно, на земле или под землей? Ну, есть такое страшное место, где живут бесы, там царствуют бесы, там страшно, там огонь, там мучаются, там только зло. И оказывается, наш язык имеет непосредственную связь. Воспаляем этот огонь гиенский, дьявольский, огонь злобы. Воспаляет наш язык и воспаляет оттуда из гиены круг жизни. О как! Выходит. Прямая связь, братья и сестры. Ну, не у всех. Но я скажу, что обычно это, когда мы не обуздываем, когда мы пассивно ведем себя. Вот есть просто бросаем слова на ветер, пустословие, понимаете, что? О христианах написано, пустословие неприлично вам. Но от пустословия, то есть пустые слова, необдуманные, сказала бы что, так вот, не думая. И это, скажу, что нередкий грех, пустословие. А дьявол пользуется, когда мы не контролируем. Для того, чтобы дьявол пользовался, ну, это такая теория для колдунов, чтобы представить свою речь в распоряжение духу, он приводит себя в пассивное состояние. То есть люди научились отключать разум от речевого аппарата, чтобы человек не контролировал свою речь, а говорил. И тогда оракулы так действуют, пользуются. Это слуги дьявола. И дьявол начинает говорить. Бывает на русском языке говорит, но прорицает. Человек даже сам не понимает, что, а он говорит и тайны. Может о ком-то сказать, удивить людей, поразить людей. Вот. Но это так, грубо так, когда дьявол пользуется. Это прямая связь с гиеной. А что-то похожее может быть, братья и сестры, когда я не контролирую и просто пускаю слова на ветер. А дьявол может подхватывать и направлять эти стрелы в того, кого он хочет поразить, моего брата или мою сестру. Воспаляет круг жизни. Ну, маленький пример. Расскажу одно страшное свидетельство. Один человек покончил жизнь самоубийством. Ну, потом уже, оказывается, он не хотел этого делать. Жить он не хотел, разочаровался во всем, но его единственное удерживало от самоубийства, от этого шага. Он думал, как, ну, жалко ему было свою маму, как она это все переживет. А он такой, ну, хороший человек был, жалостливый, честный был, справедливый был, ну, разочаровался во всем и решил уйти из жизни. И как-то идет разговаривать с верующим. Ну, тот и раньше о Боге с ним говорил. Ну, а верующий-то не подозревает его состояние. А он что-то там рассказывает такое. И потом говорит, ты уже покончить жизнью, ну, мать будет плакать. А он говорит, так вот, отвлеченно, не думая, не давая отчет своим словам, поплачет и перестанет. А к чему сказал? И через неделю он покончил жизнь самоубийством. Сказал пустые слова. А дьявол воспользовался. Как раз это то, на чем держалась его жизнь, эта ниточка. Он ее перерубил. Потом узнал, ахал, осуждал. Ну, уже сказал. Братья и сестры, пустые слова. Сколько мы можем зла делать? Это будучи воспаляем от гиены. Это вот, это, эту тему я пытаюсь так вот разобрать вместе с вами. Так что, как нам надо контролировать свои слова, следить за своими словами? Потому что ими в любой момент, как только мы перестаем контролировать, может воспользоваться враг и моей души, и враг душ моих братьев и сестер. Поэтому следить, следить и следить. Вот обуздывать еще. Время еще немножко есть. Этому надо учиться. Приходится так вот слышать, ну, ничего не могу с собой делать. Ну, все, я вот такой родился, такой и помру. Ну, привычка, такое дело, братья и сестры, это рабство. Вот привык вот так вот говорить необдуманно, и трудно избавиться. Но у нас есть средства. Это пост, молитва. Это, может быть, обратиться к служителям, обратиться к церкви, назначить общий пост, если уже так вот оно... Колея такая глубокая, что не можешь выбраться из этой колеи. Уйдешь по накатанной дорожке и ни вправо, ни влево. Вот привычка – такое страшное дело, а нужно. У христианина есть выход, братья и сестры. Апостол Павел говорит в послании Колоссянам, 4 глава, 16 стих. «Усовершайтесь». Там в конце дает такой совет. «Усовершайтесь». Это работа наша по совершенствованию. Человек, который научился обуздывать, человек, который не согрешает в слове, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Это большая работа у нас для каждого. И не нужно себя обрекать уже, все, это меня только могила исправит. Уже с меня толку никакого не будет. Надо работать, нужно и молиться, но ошибку еще делают некоторые такую. Бог меня, буду молиться, и Бог меня исправит. Нет, написано, усовершайтесь. То есть, сам работай над собой. Бог будет помогать, если ты будешь работать. Но лентяев Бог не благословляет. Бог не будет тебе помогать, если ты сам не будешь работать. Поэтому наша жизнь... Вот кто-то так сказал, что человек за 2 года может научиться разговаривать. Да, ну, девочки, бывает даже... Вот и 8 месяцев, у нее уже... Все, пошла разговаривать. Но молчать люди учатся всю жизнь. Бывает, даже и за всю жизнь не можешь научиться молчать. То есть вовремя зажать свой язык и не сказать обидное слово. Бывает это невозможно. Вот сказал, а потом и жалеешь, и переживаешь. Ну зачем я это сказал? Каяться надо. Кому сказал? Ничего, что стыдно, позорно. Уже в 5-й, 10-й раз надо... Просить прощения, братья и сестры. И Бог тогда на нашей стороне, когда мы осуждаем себя. Это ж на браке кто-то пример приводил, да, как женщина обратилась к дедушке, что вот ничего не могу поделать, ссоры в семье. А он шутник был такой, и говорит, я вот тебе святой водички бутылку даю, вот как чувствуешь, что ссора назревает, так вот возьмешь этой святой водички в рот и ходи с этой водой. Она приходит, говорит, ты знаешь, помогает. Вот вода, вот чудесная вода. Набрала воды, хожу и помогает. Так что вот многим бы, ну, не получается. Вот вовремя зажать зубы не получается. Но это, конечно, братья и сестры, это еще не совершенство, когда вовремя научился не сказать оскорбительное слово. Конечно, работать надо поглубже. Иисус Христос говорит, от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища, ну что он может вынести? Ну если там только злое. если сердце такое неоскверненное, нечистое. Вот такая взаимосвязь, братья и сестры. Но бывает и наоборот связь. Вот если допустил плохую мысль против брата, это ну, плохо, это грех, плохо думать. Ну а когда я эту мысль высказал, ну даже самому ближнему человеку, жене сказал что-то плохое, эту мысль я закрепил. Она закрепилась в моем сознании. Я как бы уже согласился с нею, я ее узаконил, эту мысль. Это уже двойной грех. Так что наши слова сильно зависят от нашего мышления, от нашего сердца. Но и наше сердце зависит от наших слов. Вот пролетела мысль, как один человек говорил, я не могу запретить птицам летать над моей головой, но гнездо свить я вправе на голове, чтобы она свила гнездо. Так вот, когда мы... мысль пролетела, а я ее взял да высказал, это я уже... утвердил ее. Так что наши слова зависят от наших мыслей. И наоборот. Вот такая закономерность, братья и сестры. Ну, кто-то даже так сказал, язык мой, враг мой. Это даже есть такая книжечка, такое название. Я, где-то она и у меня была. И знаете, картинка на этой книжечке. Человеческое лицо и губы немножко приоткрытые, и язык змеиный. Такая колодж или колодж, как это правильно. Братья и сестры, может быть, нам надо свои языки проверить, не раздвоенные они. Я хотел бы закончить. Псалмопевец Давид обращается к Богу в молитве. 18 стих. 18 глава, последний стих. Это он просит Господа. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Может быть, и нам помолиться такими же словами. «Господи, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед Тобою». Аминь. Помолимся.